Девушка радовалась, как ребенок, и принцессе было неудобно разочаровывать ее тем, что та двоюродная прабабка, благодаря которой две семьи породнились, получив титул распутницы, была проклята всеми последующими поколениями и ее будущим свекром в том числе. После прогулки по саду хозяйка замка пригласила Маргариту к себе в комнату и достала большую старинную шкатулку, украшенную драгоценными камнями. «А сейчас, моя дорогая, я вам кое-что покажу». Принцесса открыла шкатулку. На черном бархате блеснул миллионами искр огромный бриллиант. Это один из самых крупных бриллиантов на свете. Он был привезен из Южной Африки в 17 веке и передан одному из предков вашего будущего свекра в качестве приданого. Именно благодаря принцессе Гвен, дочери владельца алмазных копий, и было положено начало коллекции драгоценных камней в нашей семье. Полная коллекция находится в хранилище дворца, но этот прекрасный камень я специально взяла с собой, чтобы показать вам. Невеста обязана надеть его в день свадьбы. По традиции коллекция достанется старшему ребенку перед свадьбой, и скоро они станут вашими. На глазах у девушки блеснули слезы. «Мадам, вы так великодушны и добры ко мне. Я знаю, Генрих поссорился с отцом из-за моего происхождения. Уж лучше было бы не иметь никакого». Она на секунду смутилась своего порыва, но тут же продолжила. «Я не хочу, чтобы кто-то подумал». Принцесса рассмеялась, похлопав ее по руке. «Ну что вы, моя милая, сейчас уже начало 70-х, мир изменился. Вы не виноваты, что ваши предки порой были неосмотрительны. Живите сегодняшним днем. К счастью, в настоящее время все зависит от наших собственных поступков. Пойдемте пить чай». Она легко встала и убрала шкатулку в шкаф. В китайской комнате царила оживленная атмосфера. Некрасивое лицо Генриха буквально озарялось светом при взгляде на свою избранницу. С веселым азартом он предлагал для свадебного путешествия такие экзотические страны, что принцесса охала и хваталась за сердце. «Почему ты не можешь остановиться на более традиционных маршрутах?» — спрашивала она. «Мама, но Марго ведь еще ничего не видела. Я хочу показать ей весь свет». «Сын мой, невозможно за один медовый месяц прожить целую жизнь. Оставь хоть что-нибудь на потом. И неплохо было бы узнать мнение самой невесты. Может, твои крокодилы и слоны нагоняют на нее еще больший ужас, чем на твою бедную мать». Тот счастливо рассмеялся. «Мне кажется, ты плохо представляешь мечты юной узницы пансиона, мама. В своих крошечных кельях они мечтают поскорее развернуть крылья и улететь в прекрасные дальние страны. Ведь так, Марго?» «Ты так говоришь, словно я была гадким утенком, Генрих», не задумываясь, с едва уловимой иронией ответила девушка, даже не взглянув в его сторону. «И потом не забывай, что принцесса, в отличие от тебя, тоже сидела в маленькой келье пансиона, и кому как не ей знать, о чем-то мечтается». Принцесса Анна внимательно взглянула на будущую невестку. Слова мужа о том, что дурную кровь не изменишь никаким воспитанием, показались ей не такими уж далекими от истины. Вошедший слуга прервал ее невеселые размышления. «Прошу прощения, ваше высочество, телефон, это срочно». О, Господи!